Глава 26. Полет в неизвестность. Комнаты, коридоры этой части дворца были пусты. Их обитатели либо попрятались, либо сражались у ворот. «Ну вот, мы здесь», — сказал Баб-Таб, зеленый человек. «Что будем делать дальше? Где красная женщина?» «Да, это большой дворец», — заметил Ур-Радж. «Даже если мы никого не встретим, поиски займут много времени, но наверняка мы столкнемся с воинами». «Кто-то идет по коридору, я слышу шаги», — сказал Баб-Таб. Вскоре из-за поворота вышел мальчик, которого я сразу узнал. Это был Орм-О. Он бросился ко мне. «Я увидел вас, входящих во дворец из верхнего окна, и сразу кинулся, чтобы встретить». «Где Джанай?» «Я покажу. Но если обнаружат, что меня нет, то убьют. Может, вы уже опоздали? Джалхат пошел в ее апартаменты, хотя траур еще не кончился». «Быстрее!» — крикнул я, и мальчик побежал по коридору. За ним Ур-Радж, Баб-Таб и я. Он привел нас к винтовой лестнице и сказал, что нужно подняться на третий этаж, затем повернуть направо и идти по коридору до конца. Там дверь, ведущая в апартаменты Джанай. «Если Джалхат у нее, — сказал мальчик, — тогда коридор охраняется. Вам придется сражаться. Джалхат запретил носить во дворце огнестрельное оружие, боясь покушений. Пистолет есть только у него самого». Поблагодарив Орм-О, мы побежали наверх, и в конце коридора возле двери я увидел двух воинов. Они охраняли двери, за которой были Джалхат и Джанай. Воины тоже увидели нас, шагнули вперед и обнажили мечи. «Что вам здесь нужно?» — спросил один. «Я хочу видеть Джалхада», — ответил я. Вместо ответа Баб-Таб нанес ему удар по голове копьем, которое было у него в руке, а я, не мешкая, вступил в бой с другим воином. Я быстро прикончил его. Во-первых, я торопился, во-вторых, не хотел, чтобы он долго мучился. Баб-Таб улыбался при виде умирающих людей. «У тебя неплохая рука», — сказал он. «Это наивысшая похвала у зеленых людей». Перешагнув через поверженного противника, я открыл дверь. Маленькая комната, по-видимому, прихожая, была пуста. Дальше была еще одна дверь, за которой слышались крики. Я поспешно пересек комнату, открыл дверь и увидел, что Джалхат обхватил Джанай. Девушка старалась вырваться, осыпая его ударами, царапалась. Лицо Джалхада было красным от гнева. Он же замахнулся, чтобы ударить Джанай. «Стой!» — крикнул я. И Джалхат повернулся ко мне. «Тор-Дур-Бар?» — воскликнула Джанай, и в ее голосе послышалось облегчение. Джалхат отшвырнул от себя Джанай и выхватил радиевый пистолет. Я прыгнул на него, но не успел схватить. Копье просвистело возле моего плеча и пронзило сердце принца Амхора до того, как он успел прицелиться и нажать на кнопку. Зато Баб-Таб успел точно метнуть копье, и я обязан ему жизнью. Мы все были поражены таким внезапным поворотом событий, потому что долго стояли молча и смотрели на тело принца. «Ну вот», — сказал Ур-Радж, — «он мертв. Что теперь будем делать?» «Дворец забит сторонниками принца», — сказала Джанай. «Если они узнают о его смерти, нас убьют. Мы втроем дадим им бой, который им надолго запомнится», — сказал Ур-Радж. Я уверен, что мы сможем выйти из дворца и выбраться из города. Ты знаешь, где можем спрятаться? — спросил я у Джанай. — Нет. Они обыщут все. А что на верхнем этаже над нами? — Королевский ангар. Там стоят личные флайеры принца. Невольно у меня вырвался крик радости. — Прекрасно! — сказал я. — Что может быть лучше для бегства, чем личный флайер Джалхада? «Но ангары хорошо охраняются», — сказала Джанай. «Возле моей двери все время проходят войны во время смены караула. Их там не меньше 10. «Сегодня там не будет воинов», — заметил Уррадж. «Джалхаду были необходимы все силы, чтобы удержать ворота». «Даже если их 20, тем лучше», — сказал Бабтаб. Тем почетнее победа. Надеюсь, что их там не очень мало. Я дал Урраджу радиевый пистолет Джалхада, и затем мы вчетвером стали подниматься по лестнице, ведущей в ангар. Я послал вперед Урраджа, потому что он был самый маленький из нас и мог все разведать и не быть замеченным. Кроме того, он был красный человек и не вызвал бы таких подозрений, как я или Бабтаб. Мы все теперь шли за ним. Внезапно он сделал знак остановиться, затем повернулся. — Их всего двое, — сказал он, — так что все будет просто. — Нападем неожиданно, — предложил я, — тогда не нужно будет их убивать. Однако все произошло иначе. Воины у флайеров заметили нас и вступили в схватку. Я обещал оставить их в живых, если они сдадутся. Но, как видно, жизнь им не была дорога. Еще до схватки один из них что-то сказал другому, тот повернулся и побежал по крыше. Видимо, он решил вызвать помощь, пока его товарищ жертвует своей жизнью. Как только я понял это, быстро убил воина, хотя никогда еще не убивал с такой неохотой. Этот простой воин был настоящим героем, и было стыдно забирать у него жизнь, но вопрос стоял так — либо он, либо мы. Мы поспешили в ангар, и я выбрал флайер, который был достаточно скоростным и мог вместить всех нас. Я знал, что Ур-Радж умеет водить флайер, поэтому посадил его за управление, и через мгновение мы уже выкатили судно на крышу. Я посмотрел вниз, откуда доносились рев зверей, крики воинов, выстрелы, и я сразу заметил, что ворота были взяты. Значит, люди Дур-Аймада сломили сопротивление последователей Джалхада. Как только мы поднялись в воздух, к нам сразу же направился патрульный корабль. Я приказал Бабтабу и Джанай спуститься вниз, дал соответствующее указание Урраджу и тоже присоединился к Джанай и Бабтабу. Все-таки Уррадж красный человек, и вполне возможно, ему удастся отговориться. Патрульный корабль подлетел на расстояние слышимости, и оттуда спросили, кто на борту и куда мы летим. Следуя моим указаниям, Уррадж сказал, что в каюте Джалхад, и что он приказал никому не сообщать о направлении полета и место назначения. Может, командир патруля и сомневался в правдивости ответа, но боялся прогневить принца. Вдруг он и в самом деле на борту и дал такие указания. Поэтому он пропустил нас и дал возможность лететь дальше. Однако через некоторое время, когда мы еще не вылетели за пределы города, я заметил, что он летит за нами, и еще с полдюжины кораблей поднимается в воздух. Видимо, охранник ангара поднял тревогу. А может, обнаружили тело Джалхада. Во всяком случае, мне стало ясно, нас преследуют.